Глава 25. Порт расположился на крупном острове в глубокой бухте. Ролан издали заметил белокаменные здания и десятки кораблей, покачивающихся у причалов. Навстречу выдвинулся баркас под флагом республики, остановился у главного корабля. По спущенному шторм-трапу вскарабкался человек с толстенной книгой под мышкой. Ролан, Сайрус и Тень устроились у фальшборта, наблюдая за портом. Женщина покусывает губу. Самурай пытливо оглядывает корабли. Ролан же видит просто очередной порт. Ну да, красивый, но в его королевстве был не хуже. Кораблей много, да. Ну и что с того? Подумаешь, было бы дерево, а корабль построить несложно. Баркас отчалил через полчаса, явно спеша, а лидер последовал за ним. Вскоре все суда разместились у огромного причала из одинаковых каменных блоков, от вида которых великая тень заерзала и вцепилась в запястье Сайруса. Тот глянул на нее, кивнул и улыбнулся. «Что такое?» — спросил Ролан, чуя неладное, но не понимая, откуда нервозность. «А ты не видишь?» — спросила тень, указывая на причал. «О, стоит императрице узнать, она спать не сможет месяц». «Это просто гранитный причал». «Да, такие сложно строить, но в людском королевстве и краше есть», — ответил Ролан, пожимая плечами. «В столице», — уточнила тень, скались, — «а это на отдаленном острове. Да и посмотри, блоки, они одинаковые. Представь, сколько сил и денег нужно потратить, чтобы просто обработать и доставить сюда. Да в один этот причал денег вколочено больше, чем в постройку человеческой столицы». «Преувеличиваешь», — Ролан покачал головой. Камень могли добывать здесь же, а обработка не такая сложная. Я сам видел умельцев, что песком да палкой вытворяют с гранитом чудеса. Возможно, но предполагать нужно худшее, и тебе лучше запомнить это. Ролан дернул плечом и вернулся к созерцанию портовой жизни. В целом, ничем не отличающейся от привычных реалий. Разве что одежда на докерах другая, более яркая и одинаковая. Красные штаны и белые куртки из плотной ткани. У каждого на поясе толстые перчатки и каски. На глазах Ролана трое докеров подтащили увесистый ящик конструкции из тросов и досок, напоминающий требушет, подцепили крюками и подняли, крутя ворот. Затем конструкцию повернули, и груз оказался на борту корабля. Там его подхватили другие работники и уволокли в трюм. «Вот те раз», — пробормотал Ролан. «Вот те два», — добавил Сайрус, указывая на главную башню из белого камня. На вершине выложен круг с двумя стрелками, длинной и короткой, по краю размеченные 12 закорючками. «Это что, часы?» – осторожно спросил Ролан. Он помнил что-то такое на столе в кабинете матери. «Да», – ответил Сайрус, – «большие, механические. Я такие только в Риме видел, когда маленький был. Дорогая штука». Великая тень издала смешок, настолько алчный, что Ролан расслышал в нем звон платиновых монет, перевел взгляд на процессию, идущую по причалу. Впереди дефилирует эльф в наряде из переливающегося бархата с пышным воротом, спускающимся на грудь. Позади вышагивают охранники и слуги, среди них человек, что недавно поднимался на корабль. «Как думаешь, кто это?» — спросил Ролан, едва подавив желание ткнуть пальцем. «Кто-то важный», — ответил Айла, пожимая плечами. «Может, губернатор, а может, просто залетный аристократ». На середине причала эльф встретился с адмиралом. Дальнейшее напоминало скорее танец двух птиц. Ролан и Сайрус озадаченно переглянулись. Аристократы поклонились друг другу, положив правую ладонь на сердце, а левую руку отведя в сторону. По такой широкой дуге, будто стряхивают пыль с сапог. Эльф при этом прогнулся, словно стараясь уравняться ростом с дворфом. Выпрямились и будто бы обнялись. Эльф взял адмирала за плечи, а тот сжал локти. «Они сейчас целоваться начнут?» — спросил Сайрус. «Вполне возможно», — ответил Айла. «Я слышала, в старые времена эльфы часто практиковали такое, и не только». «А дворфы?» «Они и сейчас любители», — буркнул Ролан. Над портом разнесся звон колоколов, прервавший ритуал приветствия. Фиц расхохотался, сдавил локоть эльфа и повел к кораблям, что-то разъясняя с воодушевлением фанатика. По сходням ему навстречу спустился капитан Эйор. Встречающий эльф попытался вновь начать ритуал приветствия, но столкнулся с полным недоумением взглядом. Стушевался, натянуто хохотнул и, давя улыбку, указал на белокаменное здание порта. «А почему нас не представили?» — фыркнул Сайрус. «Ответ очевиден», — вздохнул Ролан, ткнул пальцем в брата. «Ты никто, я никто, а про нее они ничего не знают. То есть два нищеброда и женщина. А это даже хуже, чем никто, — с улыбкой заметила Айла и добавила, сочась сарказмом. Ах, как же обидно бедной девушке, никто внимания не обращает, ай-яй-яй. Ладно, — прервал Сайрус, — а что нам теперь делать-то, раз мы никто? Шторм пересекли, дипломатию без нас разведут. Роланд взглянул на брата, пожал плечами и вернулся к созерцанию. На плечо легла ладонь. Великая тень оперлась у мужчин, прогнулась меж них к фальшборту и заговорила елейным голоском. «Ну что вы, мальчики, у нас с вами особые таланты, без дела сидеть не будем». «Ты вообще о чем?» — настороженно спросил Роланд, ощущая себя мухой, только севшей на паутину и не успевшей как следует вляпаться. «Как же о чем? Смотри, твой брат — идеальный человек для тестирования подготовки их знати. Я отличный разведчик. Чего ж там лучший? А я? А ты, дорогой мой друг, пугало». Им выделили отдельные комнаты в особняке протектора порта на обратной стороне острова. Роланд, обдумывая слова тени, оглядел отделанную деревом комнату. Широкая ложа с балдахином и москитной сеткой. Бодрящий сквозняк играет шторами у распахнутой двери на балкон. Через парапет видны склоны холмов по бокам от особняка и голубой океан впереди. Пугало, значит. Роланд поднял ладонь, взглянул на плотные мозоли и пальцы, широкие и сплюснутые. Его опять используют, а он только рад. С самого детства его не готовили к самостоятельным решениям, только к исполнению. Он просто не умеет жить по-своему, даже не понимает, как это. «Ладно, когда-нибудь научусь». Медленно сжал кулак, будто ловя слова, тем самым обрекая на исполнение. Горько усмехнулся. Глава 26. Роланд оттянул платок на шее пальцем, отражение в серебряном зеркале послушно повторило действие. В окно задувает теплый ветер из глубины острова, и нос щекочет ароматы незнакомых растений. Губернатор сегодня дает бал в честь гостей с той стороны шторма. Будет невежливо пропустить мероприятие. Конечно, главные гости — это капитаны. Но и Роланду уготована важная роль. Наряд, предоставленный принимающей стороной, слишком пышный. Манжеты и платок выполнены из ажурной ткани, а камзол давит в плечах. Роланд боится лишний раз пошевелиться, лишь бы одежда не лопнула. Сгибая руку, чувствует, как бицепс опасно натягивает ткань. «Тебе не идет». Великая тень стоит в дверях, сложив руки на груди, одета в черное одеяние, совсем не праздничное, скорее рабочее. В свете газового светильника его глаза сверкают, как драгоценные камни. Парень повернулся, продолжая бороться с платком, буркнул. «Будто у меня есть выбор». «На твоем отце смотрелось бы», — продолжила Айла. «Он был куда утонченнее». «Как жаль, что его здесь нет, да?» «В какой-то степени». Но вы с ним удивительно похожи. Стоит выпустить из драки в мирную жизнь, и вы как слепые котята. — Где Сайрус? — спросил Роланд, стараясь перевести разговор в другое русло. — Ждет внизу у кареты. — А ты когда переоденешься? Тень широко улыбнулась, подняла ладони к лицу и медленно опустила, разводя в стороны. Сумрак вокруг соткался в жгуты и лег на плечи ажурными складками, собравшись в богатое платье, что подчеркивает тонкую талию и крупную грудь. Айла горделиво откинула волосы и хитро улыбнулась опешившему парню. «Не подгоняй, мальчик, настоящая женщина всегда одета, даже если она голая и только вышла из ванны. Сними этот галстук, без него будет лучше». Роланд с готовностью сорвал и швырнул в угол, посмотрел на сообщницу. Так кивнула и указала на выход. «Сойдет, пошли, а не то опоздаем». «Какой у нас план?» — спросил Роланд, шагая рядом с ней по широкому коридору к лестнице. «Проще простого. Ну, для меня», — пояснила тень. «Произвести хорошее впечатление, а для вас... Попробуйте не развязать войну. Пожалуйста». «Я постараюсь». «Вот и молодец. Приглядывай за младшим братом». Айла небрежно потрепала парня по щеке и шагнула на лестницу. Ступени приняли ее беззвучно, словно тень. Под Роланом заскрипели, чем вызвали изумление на лице слуги, что стоит внизу. При приближении Айлы тот низко поклонился и указал на распахнутую дверь. Снаружи стоит карета, так похожая на те, что использует имперская знать, но неуловимо отличающаяся. Рядом мается Сайрус в синем камзоле и штанах в обтяжку. Под тонкой тканью отчетливо проступают резные мышцы бедер. Талию обхватывает широкий пояс из белой ткани с махровыми концами. увидев старшего брата, поднял руку. Ролан повторил жест. Айла скрылась в карете, а Сайрус встал перед старшим братом. Выразительно оглядел его и себя, сказал со страдальческим вздохом. «Выглядим, как шуты». «Если на балу только мы так будем одеты», — прорычал Ролан, стискивая кулаки. «То будете улыбаться и вообще хорошими мальчиками», — окрикнула тень. Карета плавно катится по мощеной дороге, стиснутой буйной зеленью. Слишком плавно, без тряски и грохота колес, будто летит. Магия? Возможно. Республика удивляет во всем. Ролан начинает казаться, что скоро он разучится удивляться. Айла сидит напротив братьев, черные локоны с сияющими волнами опускаются на плечи, обрамляя строгое лицо. В темных глазах сверкают звезды. Главный убийца континента скорее похож на образ богини, чем на смертную женщину. «Запомните, мальчики», — сказала тень, поигрывая пальцами и осматривая маникюр. «Они все нам враги». «Нам?» — переспросил Ролан, выразительно вскидывая бровь. «А тебе?» «Я наемная сотрудница», — с холодной улыбкой ответила женщина. «У меня нет друзей и врагов, только наниматели и цели». «А сейчас ты на кого работаешь?» — спросил Сайрус, пожирая тень взглядом, как голодный кот окорок. «На себя. В моих интересах сохранить потенциальных нанимателей в целости и платежеспособности. Так что от вас зависит, будет ли империя государством или превратится в чью-то территорию». «Я не понимаю», — сказал Ролан, потирая висок. «Пусть у них лучше оружие, лучше корабли. Но империя по ту сторону шторма и далеко не так слаба. Пушки? Мы тоже можем их делать. Не так уж сложно устроено». Айла прицокнула языком и покачала пальцем. «Мальчик, ты ж был королем. Уж ты-то должен понимать, что за каждым инструментом государства стоит экономика. А это оружие пострашнее любых пушек. Оно даже опаснее без них». «Ну и как нам зарезать эту самую экономику?» — буркнул Ролан. «Никак. Ее даже боги не смогут поцарапать. Но вы можете остудить горячие головы». «Это каким образом?» «Будьте собой в границах разумного. Напоминаю, не доводите дело до войны. Они не знают, что вы из другого мира. Пусть думают, что вы самые обычные люди. Но знаете, каких в каждой деревне навалом». «Я все еще не понимаю, как это поможет против экономики», — сказал Ролан, задумчиво косясь на Сайруса. На губах брата играет зловещая улыбка. «Уж пара трупов до войны не доведет, особенно если обставить все как дуэль и защиту чести». «А никак, надо лишь разрушить планы вторжения», — пояснила Айла. «С экономикой будет разбираться Луиджина. Это по ее части». «Ты ж сама требовала от нас быть мирными», — уличил Сайрус, припомнив недавний выкрик тени. «Игра на возможную публику», — с лисьей ухмылкой сказала тень. В кабинете темно и тихо, окна занавешены черными шторами, а дверь закрыта на засов изнутри. Луиджина сидит в кресле с хрустальным бокалом, полным вина. Она чувствует приближение гостя, но не спешит отпирать дверь. Ему она ни к чему. Тьма в углах ожила, забурлила, вспенилась и слилась в фигуру. Та приблизилась к столу, и Луиджина отпила вино, в который раз задумываясь о природе богов. Они не плотские существа, что очевидно, но все же обладают неким подобием плоти. Размножаются, плодятся, умирают. Почти всемогущие и в то же время беспомощны. Они энергия, живущая по законам мяса и костей, существа другого плана бытия, застрявшие в материальном мире. «Приветствую тебя, погибель», — сказала тьма. «Мы оценили твой жест доброй воли и готовы отплатить тем же». «Кто по ту сторону шторма?» — спросил Луиджина, ставив бокал на стол. Тьма молчала несколько секунд, затем ответила. «Взрослый». «Взрослый?» «И мага божества», — пояснила тьма. «Он спит, а когда проснется, мы все в опасности». «Даже в больше, чем от дикой охоты?» «Кратно. Великий враг сейчас почти спаситель. Надо лишь свести их». «Что-то я не понимаю», — сказал Луиджина, сверля гостя тяжелым взглядом. «Отчего вы боитесь взрослого бога? Он ваш брат или родитель?» «Он чужой. Скажи, погибель, будучи ребенком, ты всегда понимала взрослых?» Глава 27. Дом губернатора — это сказочный дворец. По крайней мере, такое сравнение выскочило из подсознания Ролана. Не просто сказочный, а из того типа небылиц, где все счастливы и радостны. Белые стены покрыты декоративными лианами, изящные колонны подпирают выступающий балкон. Покатая крыша выложена черепицей цвета забродившей вишни. Окна источают радостный свет, а из распахнутых дверей во двор вырывается музыка. Звуки слишком изысканные для уха Ролана, возвышенные и едва ли веселые. Двое слуг приветствовали низким поклоном, один потянулся к руке великой тени. Женщина благосклонно приняла учтивый жест и последовала за ним. Костяной скрежет полоснул по ушам, и второй слуга испуганно отскочил, вертя головой. Ролан покосился на брата, на лице Сайруса яростно играют желваки, во взгляде обещание смерти. «Успокойся», — сказал Ролан, — «это просто слуга». Самурай фыркнул и пошел по лестнице, на ходу пытаясь ухватить отсутствующий меч. Старший брат тяжело вздохнул и последовал за ним, замер на пороге, едва удержав эмоциональный выдох. Первый этаж поместья занимает огромный зал с отполированным до блеска полом. Центр занят людьми, кружащимися в изысканном танце. Поодаль на помосте расположились музыканты всех рас. По левую руку и вдоль стены тянутся столы, заставленные едой. Среди степенно беседующих гостей курсируют слуги с подносами, предлагают выпивку. На прибытие Ролана никто не обратил внимания, но все взгляды устремлены на великую тень. Верховный ассасин с самым кокетливым видом вышагивает к большой группе гостей, среди которых Ролан приметил капитана воли империи. И что тень имела в виду под быть самим собой? Дать сходу в рыло вон тому щеголю, поймать какое-нибудь чудовище и под аплодисменты оторвать голову? «Женщинам», — пробормотал Ролан, направляясь к столу с яствами, «определенно стоит научиться яснее излагать хотения». Сайрус успел добраться до столов с выпивкой и самозабвенно пробует новые напитки. Двое дворфов в офицерских мундирах косятся на него со смесью изумления и брезгливости. Ролан невольно вспомнил веселых бородачей, с которыми надрался до беспамятства в походе. Дворфы республики скорее напоминают Онда, что в глазах парня далеко не в их пользу. Встав рядом с братом, взял пузатый стакан, полный янтарной жидкости. Залпом прокинул в себя, дыхание пресеклось. Мышцы сократились, и глаза полезли на лоб. Ролану стоило огромного усилия не закашляться и сохранить невозмутимый вид. Целая река драконьего огня пронеслась по глотке и расплавила желудок, сразу ударив в пятки. «Хорошая штука», — заметил Сайрус с едва заметной хрипотцой. Ролан кивнул, язык и связки парализовало. Волна жара от ног ударила в руки и защипала кончики пальцев. «Не знаю, как ты, но я планирую слегка размяться», — продолжил брат, хлопая по плечу и отдаляясь к толпе гостей. Ролан не нашел, что возразить, и затравленно огляделся в поисках воды. Алкоголь пробился в мозг и разум подернул дымкой. Почти приятное состояние, если бы не осознание, что это после первого стакана. «О, гляжу, вы распробовали дыхание дракона». Гулкий голосок пробился через слой ваты в ушах. Ролан опустил взгляд на дворфа. Этот низкий, даже по меркам своего народа, опрятный, с идеальным контуром бороды и блестящими волосами. Поняв, что замечен, он небрежно поклонился. «Он Семек дал к вашим услугам». «Ролан Ди... просто Ролан. О, хотите сохранить инкогнито?» «Нет, просто не хочу использовать имя отца». «А, гордец». Похвальное стремление к собственному величию. Увы, в наши времена молодежь только и стремится почивать на лаврах дедов, воистину пропащее поколение. Вот, держите. Он все с улыбкой протянул высокий стакан с морозно-голубой жидкостью. Ролан жадно отхлебнул, охнул и замер. Ощущение, будто глотка заледенела, а вместе с ней и каждый нерв. «Дыхание дракона — это дворфийская выпивка», — заметил Онси. «Мало какой человек может ее даже понюхать, не то что выпить. А вот ваш спутник даже не поперхнулся. Занятно. Да и вы на ногах». «Я и раньше пил с дворфами», — просипел Ролан. «Но это, ух, действительно крепкая штука. Крепленная магией и особыми травами, если верить винокурне», — сказал новый знакомый, доброжелательно улыбаясь. «Можете рассказать о дворфах ваших земель? Вам только хорошее». Среди гостей началось брожение, заверещала дама. Толпа раздалась, и Ролан увидел Сайруса. Брат самозабвенно избивает двоих мужчин в кителях. Двигается, как смазанная жиром молния. Кулаки и ступни соперников не находят цели. Самурай же лупит метко, методично, как мясник на бойне. «Похоже», — вздохнул Онсе, промакивая лоб платочком, — «я поторопился с похвалами. Он определенно окосел». «Увы», — с притворным сожалением ответил Ролан, — «это его обычное состояние. Младший любит подраться». «О, так это ваш брат? А, я должен был догадаться, сходство, несомненно, есть». «Да люди вообще все на одно лицо», — закончил Ролан, улыбаясь. «Заметьте, не я это сказал». Флотский офицер получил смачный удар локтем в подбородок и кулем осел на пол. Сайрус на пятках развернулся к оставшемуся, а тот, зарычав, выхватил кортик. Толпа зевак, начавшая было скапливаться вокруг, отхлынула с криками. С дальнего конца зала к потасовке поспешила охрана. Офицер с резким выдохом пырнул Сайруса в живот и с визгом отшатнулся. Рука согнута в обратную сторону, и кортик торчит из плеча, будто моряк сам себя ткнул. Самурай разочарованно воздел взгляд к потолку, развел руки и закружился, будто красуясь. «Можете сказать, что он говорит?» — попросил Онсе. «Акцент, да из такого расстояния!» «Жалуется!» — вздохнул Ролан, беря бокал вина. «Говорит, что все, кто здесь собрался, даже оружие держать не умеют». «Зря это он!» — сказал дворф и указал ладошкой на тощего мужчину в дальнем конце стола. — Вон стоит Оунар, один из лучших фехтовальщиков флота Республики. Роланд с сомнением оглядел Оунара, а тот, не замечая ничего, оживленно макает креветок в соус и бросает в рот, хмыкнул, оценив механическую отточность движений. К фехтовальщику подбежал Франт, прикрывающий нос платочком, изрядно пропитанным кровью, затараторил, хватая за локоть и стараясь развернуть к Сайрусу. Оунар что-то ответил, не поворачиваясь, Франт отшатнулся. Мужчина нехотя отставил блюдо с креветками, облизнул кончики пальцев и развернулся к Сайрусу. Глава 28. Айла смотрит на бурлящую толпу гостей поверх подаренного кем-то веера. Сайрус, хороший мальчик, выполнил все, как она и рассчитывала, даже объяснять подробно не пришлось. Надежный мужчина. Все внимание стянулось к потасовке, а значит, пора начинать. Великая тень вскинула руки, и ткань платья взмыла к потолку вороновым крылом. Стоящие рядом с криками отшатнулись, пара магов, беседовавшая в дальнем конце зала, побросала бокалы. Воздух вокруг них заискрился от магии. Слишком поздно. Незримые барьеры уже смяты и сокрушены. Сила первородной тени просочилась в саму ткань реальности, исказила, вынуждая пространство дрожать, как раскаленный воздух над очагом. Трюк сложный, затратный и крайне эффектный. Ролан озадаченно подался к разрастающемуся в центре зала вертикальному озеру тьмы, не зная, как реагировать. Все звуки умерли. В мертвой тишине из мрака показалась тонкая рука, а следом вышагнула Луиджина. Багряные волосы развиваются на призрачном ветру, а изящное платье подчеркивает достоинство фигуры. На руках позвякивают платиновые браслеты, голову венчает корона из цельного алмаза. Лицо императрицы холодно и безучастно, будто она посетила личный кабинет, а не бал на другом конце мира. Тьма за ее спиной схлопнулась, а великая тень опустилась, склонив голову и прижав ладонь к груди. Опешившие капитаны рухнули на колени, забыв о гордости и положении аристократов. Даже Сайрус, распихав охрану, кивнул. Ролан остался как был, прямой как гвоздь, слишком сбитый с толку, чтобы реагировать. «Приветствуйте!» Громовой глаз тени покатился над залом, понуждая гостей склонить головы. «Ее Величество, императрица Луиджина I, сокрушительница несравненная, дитя крови!» Голос затерялся в грохоте сердца. Ролан слишком давно не видел любимую и едва переборол желание броситься к ней. Весь спектакль Лу задумала явно не с целью впечатлить суженого. Первым опомнился губернатор, тот самый эльф, с которым раскланивался адмирал. Сдержанно поклонился и затараторил, не зная, что делать дальше. «Ваше Величество, я крайне польщен вашим визитом. Это такая честь, так неожиданно». От Ролана не укрылось, как слуги эльфа смотрят на губернатора и как на Лу. Первого будто поднимают на копья, а девушка купается в лучах обожания и щенячьей радости. Будто спасительница, явившаяся в последний миг. Императрица смерила хозяина поместья равнодушным взглядом, приподняла бровь и сказала сделанным удивлением. «Потомок Ионда Летнего Ветра? «Да, госпожа», — прошептал эльф, с трудом удерживаясь на ногах. «Далекий правнук. Рады видеть, что его потомки занимают должное место. Как он сам поживает?» «Боюсь, славный предок почил тысячи лет тому назад». В голосе губернатора нарастает изумление, граничащее с суеверным ужасом. Луиджина горестно покачала головой, вздохнула сокрушенно. «Ах, как жаль, я так скучала по его историям о старом мире». Роланд запоздало вспомнил, что Лу не просто волшебница-императрица, а вместилище памяти всего рода. Она действительно может скучать по историям, которые рассказывали ее далекому предку, как бы дико это ни звучало. Иногда это выходит боком, девушка забывается, и в голосе проступают нотки, подходящие скорее тысячелетней старухе. На плечо легла ладонь, Роланд дерганно обернулся на подкравшегося брата. Сайрус ухмыльнулся и утер подбитую губу тыльной стороной ладони. Дворф полугоразумно отступил на полшага, но не убежал. В его взгляде нет изумления, только сдержанное восхищение, словно мастер, оценивший искусство конкурента. «А я думал», — сказал Сайрус, кривя окровавленную губу, — «зачем ей понадобилась драка? А ты гляди, какой спектакль сотворила. Не зря по роже получил». «Я и сейчас не понимаю», — буркнул Роланд, — «что ей мешало и без драки руки вскинуть?» «Ну», — протянул Онси, поглаживая подбородок двумя пальцами и не отрывая взгляда от Луиджины, — «любая магия не мгновенно требует подготовки хотя бы на пару секунд. Начни, ваша подруга, без отвлечения внимания, заклинание было бы заблокировано, едва начавшись. Мои мальчики расслабились на балу, эх, но ничего я им задам». Оунар, преодолевший половину пути до Сайруса, остановился, покачал головой и вернулся к креветкам. Аристократ с разбитым носом ухватил за рукав, что-то загундел, тыча пальцем в сторону самурая. Фехтовальщик небрежно отмахнулся. Дворф сдержанно поклонился Ролану и сказал, пятясь: «Прошу прощения, мне нужно написать пару писем». «Это еще кто?» — спросил Сайрус, провожая коротышку взглядом. «Можно подумать, я знаю. Что дальше делать будем?» «Ну, не знаю, как ты, а я, пожалуй, выпью еще того янтарного пойла». Айла встала у столика для отдыхающих от танцев, взяла бокал вина и с легкой улыбкой наблюдает за Луиджиной. Императрицы представляют самых знатных гостей и самых влиятельных. В сторонке через толпу к выходу протискивается коротышка. Сбоку от него торопятся два мага-шпиона. Осиное гнездо пришло в движение, а Луиджина, как смоляной факел, угодивший в него. Однако куда интереснее реакция эльфов. Девчонка угадала и, по сути, нанесла жестокий удар по государствам нового континента. Ведь ушастые здесь явно на птичьих правах. Даже губернатор отставлен от столицы так далеко, как это вообще возможно. Если до этого момента у Айлы были сомнения в правильности догадок Луиджины, то сейчас они отпали сухими листьями. Остается только аплодировать. Луиджина ощутила это, стоило шагнуть через портал. Чудовищное давление силы и чувство опасности, будто угодила в пещеру голодного дракона, что, по счастью, спит. Вот только сон его подходит к концу. Огромных усилий стоило сохранить холодное выражение лица. Теперь ясно, что забыла дикая охота близ вечного шторма. Ясно, отчего боги и башки в таком ужасе. Когда эта тварь проснется, она уничтожит их, а междумирцы пожрут остатки или попытаются напасть на Имага. Ни один вариант ей не нравится. Каждый несет чудовищные страдания народу Империи и всем жителям этого мира. Луиджина кивком приветствовала очередного мелкого аристократа, трясущегося от осознания возможности приблизиться к ней. Пусть ее держава отстала от республики и прилегающих к ней стран, но она остается императрицей, правительницей, которой надо решить проблему с неожиданными конкурентами. Глава 29. Роланд попытался подойти к Луиджине, но его оттеснил поток желающих приветствовать заморскую монархиню. Кровь ударила в голову, парень зарычал, шагнул, распихивая. За локоть ухватили цепкие пальцы, сдавили. Великая тень подтянула к себе, покачала головой. «Даже не думай. Не видишь ее величество, занято важными делами». «А я не важен. Сначала работа, потом все остальное». Парень открыл было рот возразить, замер и захлопнул, лязгнув зубами. Вздохнул и последовал за Айлой. Убийца вывела на балкончик второго этажа, подальше от музыки и смеха. В лицо дохнуло прохладой, напоенной ароматами джунглей океана. Ролан оперся о парапет, взглянул вниз на мощеную площадку и кованые ворота. «Что дальше?» «Ждем сигнала», — ответила тень, пожимая плечами. «Ситуация меняется каждую секунду». «Вот как. Какие варианты?» «От возвращайтесь, да убей всех». Ролан остро взглянул на женщину, пытаясь понять, шутит ли она. «Нет. Серьезно, как мертвец». Ветерок играет черными прядями, пытается расширить вырез платья. В сумрачном освещении сверкают угольные глаза. «А ты можешь? Всех!» Айла небрежно покрутила пальцем, будто размечая остров, сказала без тени улыбки. «До единого. На все про все пару минут. Но не думаю, что наша подружка обойдется такой мелочью». По спине пробежал липкий холодок. Роланд передернул плечами, вспомнив размах планов Лу. Она действительно может приказать убить всех. «Это неправильно», — сказал парень, изо всех сил стараясь отогнать дурную мысль. «Либо они, либо мы», — ответила Айла. «Это неправильно», — отрезал Ролан. Хотел добавить что-то еще, исполненное морали и возвышенное, но замер. Крылья носа задергались, вычленяя из общей палитры ароматов один, бывший тут с самого начала, но замаскированный другими, отчего и было сложно задержать на нем внимание. Лицо парня вытянулось, а в глазах мелькнуло затравленное выражение. Сайрус выпил изрядно, не настолько, чтобы упасть, но достаточно для доброй песни. Петь, однако, совсем не хочется. Наоборот, сколько бы он ни гнался за славой отца, тот остается недостижим. Оказавшись в другом мире, он был счастлив пару мгновений, но вышло так, что старик наследил и здесь. Да еще как наследил. Это какие подвиги нужно совершить, чтобы в твою честь поставили статую из чистого золота? Пошатываясь, выполз на задний двор особняка и плашмя рухнул на газон. Перевернулся, раскидывая руки, и воззрился на усыпанное звездами небо. Протянул ладонь, пальцы загребли прохладный воздух вместо сияющей точки. Вот так же и ему до величия отца, как отсюда до звезд. Он никто, он ничто, не более чем десяток букв в биографии родителя. Сбоку послышались мягкие шаги. Сайрус повернулся и уставился на мужчину. Высокий, на вид гибкий, как молодая лоза. Резкие черты лица, холодные глаза цвета бирюзы и тонкие губы, кривящиеся в ухмылке. В опущенной руке незнакомец держит меч в ножнах, еще один свисает с пояса. «А ты кто еще такой?» — пробормотал Сайрус с усилием, переворачиваясь на бок и приподнимаясь на локте. «О, прошу прощения!» — проворковал мужчина, небрежно кланясь. — Мое имя Оун, или Оунар, если официально. Не хотел тревожить, но так вышло, что мне нужно вас убить. — Ну, — протянул Сайрус, с трудом поднимаясь, — вы как нельзя кстати. Я пьяный, безоружен. — Увы, с первым ничего поделать не могу, а второе исправимо. Оун небрежно бросил меч, и Сайрус поймал левой рукой у самого лица. Качнулся назад, опасно накренившись. Быстро перебрал ногами, выровнялся, выставив свободную руку. Свет лун отразился от стальных глаз, перекочевал на полосу металла в руках врага. «Благодарю». «Не стоит, я заберу его назад, когда закончу». «Не», — начал Сайрус, смачно икнул, да так, что заболела диафрагма. «Не сомневаюсь». Поудобнее схватил ножны под гардой, развернул бутеролью вниз и опустил на уровень талии. Отвел назад, стискивая рукоять. Меч прямой и несколько тяжелее привычной катаны, но, судя по всему, отбалансирован. «Занятная стойка», — подметил Оун, беспечно приближаясь и поигрывая клинком. «Я привык с другим оружием», — пробормотал Сайрус, клюнул носом и отчаянно заморгал, как только проснувшийся. «Очень жаль. Начнете?» «После вас». Оун пожал плечами и рванул на Сайруса, нанося косой удар с левой стороны, блокируя, готовый выскользнуть из ножен меч. Самурай качнулся вперед и в сторону, развернулся по дуге, пропуская врага мимо. На долю мгновения взгляды скрестились, и в затуманенном алкоголем взоре Оун увидел разочарование. Меч с опаздывающим свистом выпорхнул из ножен, засверкал под луной и ударил по затылку. Сталь прошла, как через свернутую циновку, рассекла до середины лопатки. Тело по инерции пролетело дальше и рухнуло на газон. Сайрус крутанул трофейный меч, стряхивая густые капли. Осторожно направил острие в ножны и с щелчком вогнал внутрь. «Надо бы выпить», — пробормотал парень, качнулся к поместью и замер с занесенной ногой. Рассеченное тело поднимается с газона. Оуэн застонал, ладонью прижал отходящую часть черепа, повернулся. В тени глазниц вспыхнули алые огни. «Хороший финт», — сказал республиканец, поглаживая рану. «Я запомню». «А по мне пережить это куда занятнее», — пробормотал Сайрус, вновь берясь за рукоять. «Ты йокай?» «Не знаю, что это значит, но можешь считать кем угодно». Оуэн широко улыбнулся, и луна осветила удлиненные клыки. Парень склонил голову к плечу, большим пальцем надавил на гарду, высвобождая клинок. «А если тебе голову отрубить, сдохнешь?» «А тебе?» «Не проверял». «Вот он я», — ответил он, начиная идти по кругу, не спуская взгляда с врага. Сайрус пошел в противоположную сторону. В походке и голосе не осталось и следа опьянения. Взгляд сощурен, губы сжаты в тонкую линию, шаг плавный, исполненный силы. «Значит, сейчас узнаем». «Само собой», — кивнул Оуэн и добавил, — «но что-то мне подсказывает, что неблагословленный все же умрет». «О, меня благословило само небо», — заверил Сайрус, криво улыбаясь. «А меня Бог». Глава 30. Оуэн атаковал небрежным махом наискось, целя в подмышку. Сайрус проигнорировал, рубанул по локтю. Фехтовальщик отдернул руку и плавно отскочил, будто танцуя на подстриженном газоне. В глазах и на мече отразился свет из окон поместья. Развернулся боком и погрозил кончиком меча. «А тебе палец в рот не клади, парнишка». Сайрус дернул верхней губой, как раздраженный волк, перехватил меч поудобнее. Сгорбился, не спуская взгляда с ног врага. Рывок, от которого из газона выдернуло клочья. Серия косых ударов в шею и руки. Фехтовальщик со смехом попятился, блокируя плоской стороной клинка. Подловил момент и пнул под колено, рубанул по бедру. Сайрус взвыл, но заблокировал сильной частью клинка, опустив меч и уперев острие в траву. Оуэн хищно оскалился и хлестанул тыльной стороной ладони. От удара голову развернуло к плечу, парень шатнулся, выронив меч. Фехтовальщик поддел носком сапога, откинул в кустарник и проворковал. «Поиграли и хватит. Ты занятный парень, в других обстоятельствах мы бы...» Сайрус перебил смехом, растирая кровь из разбитых губ по лицу. Его трясет от хохота, а глаза сияют торжеством. «Спятил?» — поинтересовался он с легким разочарованием. «О!» — протянул Сайрус, покачивая указательным пальцем. «Не-не, просто так забавно получается. Покойники всегда такие напыщенные перед смертью. Ты так самокритичен. Я о тебе, оглянись, идиот. Ты серьезно думаешь так меня подловить?» Он закатил глаза, шагнул, занося меч. На макушку с хлопком опустилась ладонь. Фехтовальщик взвизгнул, ощутив кончики пальцев на глазах. Дернулся, но Ролан ударил в сгиб колена. Тело Оуэна потеряло опору, а указательные средние пальцы нового соперника погрузились в глазницы. Визг перешел в вой, и парень швырнул врага в кустарник, подхватил выпавший меч на лету, зыркнул на брата. «Ты цел?» «И трезв», — вздохнул Сайрус, кривя разбитые губы. «Эта тварь живучая». «Знаю. Иди к тени, я разберусь. Но...» «Сказал, пошел отсюда», — прорал Ролан, выпучивая глаза и раздувая жилы на шее. «Ладно, ладно», — пробормотал Сайрус, примирительно поднимая ладони и пятясь к поместью. «Ты тут осторожнее». Ролан отмахнулся и развернулся к затрещавшим кустам. Из пышной зелени высунулась рука с мечом, так недавно отброшенным. Следом показался Оуэн, растрепанный, залитым кровью лицом и горящими алыми глазами. Фехтовальщик рывком высвободил рукав из схватки веток, встал перед Роланом, скали белоснежные клыки. Кончики царапают нижнюю губу. «А ты еще кто?» «Это неважно», — буркнул Ролан, стискивая рукоять меча. «Давай закончи побыстрее. Я хочу успеть повидаться со своей женщиной». «Самонадеянный щенок!» Силуэт Оуэна смазался, а клинок превратился в сплошной шлейф отраженного света. Прочертил расстояние до шеи парня. Ролан поймал свободной рукой за середину, вгляделся в вылезшие из орбит, источающие красный свет глаза. Торопливо ударил мечом в живот, острие пробило слой ткани и плотные мышцы. Фехтовальщик даже не заметил, пробормотал, не отводя взгляда. «Как ты?» «Это неважно». Ролан провернул клинок и рванул вверх, рассекая врага от пупка до плеча. Черно-красный фонтан накатил с головы до пят. Парень страдальчески скривился. Вторым движением отсек голову, схватил за волосы и со всего размаху швырнул в заросли за оградой. Труп пинком отбросило обратно в кусты и протяжно выругался, оглядывая себя. Одежда промокла насквозь. Кто бы мог подумать, что в причащенном теле столько крови, притом крайне вонючей. «Сир, с вами все в порядке?» Дрожащий девичий голосок пробился через глухие проклятия. Роланд повернулся и взглянул на эльфийку-служанку. Девушка охнула и прижала ладони к губам, отшатнулась. «Да, я в порядке. Но вы весь в крови. А, и это, мы слегка повздорили с господином Оунером, а потом на него сел такой большой комар, прям раздутый, как лопнет. Меня окатило, а вот куда Оунер делся, ума не приложу». Роланд широко улыбается, вкладывая в голос всю уверенность и убедительность, на какую вообще способен. Обмануть не надеется, но задушить панику надо. Служанка, прервавшая бал воплями о жутком убийце, совсем не обрадует Лу. «Да», — пробормотал эльфик, кивая, — «на островах огромные комары. Но что, прям такие?» «Должно быть, он с нами прилетел», — торопливо сказал Роланд, — «с той стороны шторма», мысленно добавив, — «ты совсем глупенькая или очень даже умная?» Эльфийка подвигала бровками, переваривая слова, а Роланд постиг очередную мудрость. Чтобы убедить женщину в чем угодно, нужно просто много говорить, и совсем не обязательно правду. Даже наоборот, правду говорить противопоказано. Наконец служанка кивнула и отступила на шажок. «Господин, вам следует умыться и сменить наряд. Идемте со мной, пока вас не заметили другие. Могут решить, что вы кого-то убили». «Да», — пробормотал Роланд, следуя за ней. Вот ведь глупо вышло бы. Такое недоразумение. Он едва сдержался от порыва схватить ее за плечи и, тряся, проорать. «Ты в это поверила?» Тем самым постигнув еще одну мудрость. Пока женщина делает вид, что верит, не пытайся ее переубедить. Да и в целом, если женщина верит в очевидный обман, стоит задуматься, почему это ей выгодно. Увы, последняя мысль в голове Ролана не задержалась. Оно и понятно. Три озарения за вечер – это уж слишком для мужчины. Тем более молодого. В глухой каморке без окон он наспех обтерся влажной тряпкой и переоделся в чистое. Испачканную одежду эльфийка унесла, посетовав, что проще сжечь, чем отстирать. Роланд не возражал. Вернувшись на бал, со всей галантностью увернулся от приглашения танцевать, поклонился и поспешил к тени и Сайрусу. Те пристроились в дальнем конце стола с яствами, вдали от яркого света. Братец сидит на стульчике и изображает перепившего, а убийца делает вид, что отчитывает. Периодически тень постукивает веером по ладошке и игриво оглядывается. Заметив Ролана, широко улыбнулась и, дождавшись, когда подойдет, спросила. «Как все прошло?» «Грязно», — вздохнул Ролан, отряхивая новую одежду. «Но если я прав, то впечатление мы произвели неизгладимое». «Насколько?» — быстро спросила тень. Они либо пойдут войной немедля, либо будут молиться на шторм.